Глава 5. Пограничному быть. «Ишкаков, славный подарок», – произнес Горыня, вертя изогнутый меч с утолщением на 2/3 клинка кострию. «Испанская сталь, та самая, что хороша и в мороз», – счел необходимым пояснить Михаил. Как уже говорилось, местные металлурги работали все больше по наитию. Поили клинки кровью, обкладывали раскаленную заготовку разными травами да кореньями, искренне полагая, что творят какую-то ворожбу. Романов прекрасно понимал, что тем самым запускаются различные химические процессы, ведущие к какому-никакому легированию. Но в чем там суть, ему знать не дано. Поэтому остается только подмечать наработки и использовать старые, а нередко и древние знания. Так еще в античном Риме использовали сталь из испанской руды для изготовления мечей. И клинки получались на загляденье, во всяком случае они лучше всего переносили русскую зиму. Не панацея, конечно, но ведь все познается в сравнении. Михаил оказался на подворье дядьки князя на 3-й день после приема не просто так, а по приглашению самого Горыни. Ну и явился не с голыми руками, а с полным доспехом, арбалетом своей конструкции и вот этим мечом. Правда, похвалить клинок хозяин похвалил, да только незаметно, чтобы оценил высоко. Гляди, еще и перековать велит. Сталь-то и впрямь добрая, но здесь в почете все больше прямые мечи, в основном предназначенные для рубящих ударов. У них даже острие подчас закругленное. Этот же клинок хорош в колющем, хотя в основном его удел все же рубка. «Горыня, а помнишь, ты сомневался, что из меня за пару лет мог получиться добрый боец?» «Рискуешь, Михаил». «А без риску жизнь пресная, как каша без соли. Есть вроде бы и можно, но невкусно». «Ладно, пошли на задний двор», – явно заинтригованный произнес воспитатель князя. «А ты чего это крестильным именем всюду зовешься?» Пока шли, поинтересовался Горыня. «Ну так как окрестили, так и зовусь», – выходя вслед за воином, ответил Михаил. «С глазу не боишься?» «Господь не попустит», – уверенно произнес Романов. «Угу. Есть такая особенность на Руси. Крестильное имя втайне держится. Называются же вторым, вроде как не настоящим, для оберега. И это считается нормой. Странно выглядит как раз тот, кто поступает иначе. Михаил раньше думал, что причина тут в языческих корнях. Крестили насильно, есть имечко и есть, пусть себе висит, а зовутся все по старинке. А нет. По большей части это именно суеверие. Хотя, конечно же, и отсылка к прежним богам имеется». Среди своих людей подобное Романов всячески пресекал. Мало ему проблем, так еще и с двойными верованиями связываться. Христианство его полностью устраивает, вот пусть оно и остается. К тому же и себя он считал верующим. Правда, попов на дух не переносил, но церковь всячески поддерживал. До определенных пределов, конечно. «Не попустит Господь, стал быть. Ну-ну, только ведь на богов надейся, а сам не плашай», — хмыкнув, заметил Горыня. «Нет богов, Горыня. Есть единый бог. На том стою и стоять буду. А что до упования на него, тут с тобой соглашусь. Если сидеть на заваленке с открытым ртом, хлеб в нем сам собой не появится. Господь помогает всем без исключения. Иное дело, что не все это видят и используют». «И вон ты как загнул». «Говорю о том, во что сам верю». «А чего, детка, голодранец? Ведь даже простому вою не потребно так-то расхаживать. Да и люди твои не больно-то к тебе уважение имеют», — снимая кафтан, произнес Горыня. «Вот же, воин ведь, тут никаких сомнений. Причем не смотри, что возраст к четвертому десятку подбирается, и сам огромен. Фигурой особо не блещет, но жиром тут и не пахнет. Мужик просто могуч. Но одежек нацепил на себя столько, что потом исходит, словно в парилке сидит. Впрочем, тут, пожалуй, даже и хуже будет. Ничего не поделать. Положение обязывает. Станешь поступать по-иному, попросту не поймут. Коль не ровня простому люду, так и будь добр, соответствуй. Шубу оно, может, можно и не надевать, но богатый кафтан будь любезен. Да не забудь еще и пару рубах напялить». Михаил одевался по погоде. Если прохладно, так и кафтан накинет, а по такой жаре и рубахе одной достанет. Разве только еще и майку себе сшил, чтобы пот наружу не пускать, ибо от него все одно никуда не деться. Мурмолка, правда, оторочена мехом, чтобы сомнений никаких, что непростой человек. Ну и пояс воинский. Это как на то посмотреть. Не любим мы похваляться своим достатком. Не про нас это. А верно оно для вас или нет, дело ваше. Мы своим укладом живем, и вам не указываем, как жить. В свою очередь, снимая рубаху и майку, произнес Михаил. Остер на язык, я гляжу. Если так, то ты еще острословов не видел. Потому как на них глядячи я и вовсе молчун, возразил Романов. Ладно, молчун. Глянем, каков ты в деле, хмыкнул Горыня, играя новым клинком. Не смертельная схватка, а мечи меж тем настоящие, так что поаккуратнее надо. Потому мудрить, выхаживать да вываживать соперника не стали. Крутанули пару раз клинками, сделали по нарочито обманному движению, да сошлись со звоном стали. Горыня, несмотря на свою стать, оказался ловким и подвижным бойцом. Отличная реакция и хорошая скорость. Хотя, конечно, за Романовым ему не угнаться. И дело тут не только в молодости, но и в особенностях, проявившихся после того, как сознание Михаила наложилось на новое тело. Это поначалу управлять им, словно со стороны, было сложно, или скорее непривычно. Теперь же он делал это походя и с невероятной легкостью. «А молодец ты, Миша. Добро у тебя получается. И не гляди, что молод, да мечу стал учиться не так давно», – удовлетворенно произнес Горыня. «Как клинок?» – улыбаясь в ответ на похвалу, поинтересовался Романов. «Клинок добрый». «Я гляжу, пользовал ты гнутые мечи и с ухватками знаком». «Да каких только не пользовал за три десятка-то лет, с тех пор, как воинский пояс повязал». «Но этот хорош, в руке порхает аки бабочка. Все ухватки с легкостью выходят». «Моя работа». «Я уж понял, что в кузницах твоих добрый товар куется». «Не, Горыня, ты не понял. Я его сам выковал. А потому и слово знатного воя для меня особо дорогого стоит». «Сам?» – выставив вперед клинок, с сомнением произнес воин. «Сам», – кивая для вящей убедительности, произнес Романов. «Ну, то, что многие ремесла тебе по плечу, о том ведаю. А вот что ты столь знатный оружейник, не знал». «Я еще и не тем тебя удивить могу». «Ну-ка, ну-ка». «Давай возьмем учебные мечи, только позволь я со своим», – разворачивая второй сверток, произнес Романов. При этом на лице Горыни появился легкий налет разочарования. Он-то поди думал, что там еще какой подарок, а на поверку – деревяшка. Исполнена, правда, в форме гнутого меча, а главное – рукоять под углом. Снова сошлись, только на этот раз уже всерьез. Это с острым железом они осторожничали. Теперь же можно работать, почитай, в полную силу, правда, не забывая о том, что доспехов на них все же нет». Одна атака, и Горыня ощутил удар, от коего не спасла бы и броня. Во второй раз он пропустил укол в живот. Укол в бок, укол в спину. Михаил использовал различные вариации, демонстрируя как скорость, так и технику исполнения. Хозяин усадьбы всерьез старался противостоять его финтам, но всякий раз немного опаздывал. И в основном от того, что подобные ухватки были ему в новинку. Потому как колющие удары на Руси не в чести – да и не только здесь. «Я вон как. Не знал, что такое еще кому скажу. А ну-ка, покажи, как ты это делаешь», – озадаченно произнес воин. «Показал. Тот повторил. Закрепили. Попробовали в схватке. В общем, увлеклись и провозились до самого обеда. А там и стол им накрыли в небольшом садике. Сентябрь, или ревун по-местному, в этом году теплый. Так отчего бы и не присесть под раскидистыми яблонями. Правда, местные плоды не поражали воображение. Крупных Михаил пока не встречал, да и сладкие сорта ему еще не попадались. В основном кислые, в лучшем случае кисло-сладкие. Правда, от этого они не становились менее желанным лакомством. Но вот любил он яблоки, и все тут. От одной только мысли рот сразу наполнился слюной. «Разузнал я тут насчет тебя, Миша. Много чего интересного выяснилось. И лекарь ты, и мастер каких мало, и воин из последних, и басурманам подсыпал соли под хвост. А еще сказывают, будто чуть ли не ты же подстрелил султана сельджуков. Много чего рассказывают. Но все сводится к тому, что ты из молодых да ранней. И на особом счету у императора Алексея. Причем приметил он тебя задолго до того, как взошел на царьградский престол. Куда чуть ли не ты его и посадил. «Так-таки и посадил», — хмыкнул Романов. «Врать не стану», — сказали иначе. «Мол, не удивятся, коли он там твоими стараниями оказался. Будто бы варяги за императора горой стояли. Ты же, как прибыл, сразу подался разговоры с ними разговаривать, а потом в скорости и император отрекся». «Ну, думать и додумывать можно много чего», — покачав головой, произнес Михаил. «Было?» «Не так, как о том говоришь ты, или вернее, как сказали тебе, но кое-что было», — хмыкнув, вынужден был признать Романов. «Оно, конечно, источник, поведавший все это Горыне, вроде как и наврал Стрекорова, но по сути оказался прав. Ведь Камнин и впрямь оказался на престоле благодаря Романову. Только не стараниями его, а бездействием. Припоздай тогда весть об отречении Никифора, и он по сей день правил бы в Царьграде, только ведали о том лишь доверенные Михаила. И лучше бы больше никому не знать». «А как оно было?» – не унимался Горыня. «Вызвать-то нас Камнин вызвал. Я действительно ходил на переговоры к варягам. Дружина моя башню занимала, которую мне велено было атаковать. А как на своих руку поднять-то?» «И?» «Сказали, если не стану драться, сами меня в лоскуты порежут», — с добродушной улыбкой произнес Михаил. «И дрался бы?» «Не, я со своими не дерусь». «А ведь не по воинской чести». «Резаться со своими чести нет, то позор и предательство», — убежденно возразил Романов. «И как бы изворачивался?» «Да как тут извернешься? Отдал бы себя на суд Камнину, а людей своих против дружины не повел бы». «А как порешил бы он тебя?» «Мог. Но что теперь уж гадать о том, чего не было?» «Это да. Такие гадания пустое. Ты вот скажи, мне еще сказывали, будто бы 2 года тому русичи взбунтовались, и бунт тот вроде как Олег же и возглавил. Ты со своими воями тот бунт усмирил». «Усмирялка у меня не выросла против 1000 с сотней воев стоять», — покачав головой, возразил Михаил. «Башню дворцовую мы отбили, а оттуда и весь дворец взять можно было. Олег это дело понял и пошел на переговоры. Да тот вой, из-за которого все началось, предал себя на суд императора. Так все и закончилось». «Ну, может и так. Только по всему выходит, ты правду говорил, и с Олегом Святославичем у вас любви нет», — подытожил Горыня. «А он не бабы, чтобы я его любил». «Ну, Будя, Будя, нечего закипать аки походный котел», — добродушно махнул на него рукой хозяин. «Я чего сказать-то хотел?» «Порешил князь, и совет бояр то поддержал. Позволить тебе ставить град у слияния реки Псел со Славутичем. А под то дело и воев нанимать, и челядью обзавестись». «А вот за это спасибо, Горыня». «Меня-то по что благодарить? То воля князя и совета бояр». «Так ведь благую весть ты принес». «А, ну так вестнику, пожалуй, подарок какой полагается», — эдак нарочито многозначительно произнес боярин. «Благодарствую, хозяин». С этими словами Михаил снял с пояса и выложил на стол ножны с ножом дамасской стали. «То была шутка», — взглянув на затейливый узор, произнес Горыня. «Зато я всерьез», — добродушно улыбаясь, возразил Михаил. «Ну чего ты? Как говаривал один мой знакомый, легко пришло, легко ушло, зато на доброе дело». «Уж не покупаешь ли ты меня?» «А тебя можно так дешево купить?» «Вот тут и оно. И вообще, по что это ты решил, что только ты обижаться можешь? Мне, поди, такие твои мысли тоже обидны». «Ну так и не будем о том. Благодарствую за подарок». «Спасибо за добрую весть», — в тон ему ответил Михаил. «Кстати, а далече то место от Переяславля?» «Поприщ 140 по реке. Точнее не скажу». 140 поприщ. Порядка 200 километров. «Ясно». «И да, пока мы тут кваском балуемся, на торжище уже выкликнули повеление князя и совета бояр о строительстве нового града. Время осеннее, так что затягивать не станем. Завтра чуть свет к тебе подойдет мой холоп. Он укажет место, где тебе надлежит град ставить. Совет порешил 2 года пошлину с тебя не взимать, дабы ты мог укрепиться. Ну а потом уж...» «Назвался груздем, полезай в кузов», — разведя руками, произнес Горыня. «Понятное дело», — задорно согласился Михаил. Сомневался ли он в своих силах? «Еще как. Тут ведь не просто поставить поселение, а на границе. Причем теперь рассчитывать на поддержку гарнизонов соседних крепостей не приходится. Плевать, что их начальники взирали на пограничников с ревностью и не спешили вмешиваться. Оставить полностью без помощи их они не могли, и турки вынуждены были с этим считаться, делая ставку на стремительный наскок. Тут ситуация совершенно иная. Поддержки не будет». Постепенно разговор свернул на половцев. Не мог Михаил обойти эту тему стороной. Сбор информации понизу – это, конечно, хорошо, но ему бы не помешали сведения и о верхушке кочевников. О взаимоотношениях с князьями и между собой. И боярин Трепов отнесся с пониманием к его любопытству. Мало того, еще и похвалил за предусмотрительность, хотя и наказал доверия к степнякам не иметь, потому как нарушить клятву в угоду своим интересам им ничего не стоит. После обеда у боярина вернулся к своей ладье, с удивлением обнаружив, что вся полусотня в сборе. Впрочем, ларчик просто открывался. Как только услышали объявление на торжище, так и потянулись к стоянке за определенностью. «Завтра со светом отходим. Человек от боярина Трепова придет. Он нам место и укажет. Путь не близкий, придется поспешать. А потому к вину сегодня не прикладываться, готовиться к походу». Если Михаил ожидал увидеть на лицах разочарование, то сильно ошибся. И вчерашние крестьяне, и те, кто мечу учился с измальства, стремились как можно быстрее вернуться обратно. Семья – это дело такое. Пока сидишь дома, так и думаешь о том, чтобы вырваться из этого замкнутого круга бесконечного и монотонного быта. Но стоит только отдалиться, как очень-очень начинаешь скучать и стремишься вернуться. Не у всех так-то ясное дело, но у большинства. И уж тем более, когда мысль о супруге вызывает в груди теплую волну. «Здравия тебе, сотник», – подойдя, поздоровался Викула. Повязки на голове уж нет, поджила рана, только вид все одно не очень. Нелегко приходится слободчанам, терпят лишения. Но под руку бояр или князя не спешат. В холопы оно ведь всегда успеется. Помощь Михаила сумели растянуть. Где-то перебивались случайными заработками, где-то река спасает в кое рыбы с избытком. Словом, держится пока. Морщат лоб, думают, к кому бы прильнуть. И Романов точно знал, что он, как вариант, также рассматривается. Не раз уж наблюдал, как мужики подсаживаются к его пограничникам, да ведут беседу у костра. Те охотно им рассказывают о своем житье. Оно, может, и послали бы куда подальше, да Михаил строго-настрого запретил. Ему люди лишними никак не будут. Каждая пара рабочих рук на вес золота. То, что челядь выкупать позволили, это, конечно, хорошо. Но одно дело, когда холопа силком тянут, и совсем другое, когда он сам идет и трудиться будет сил не жалея. Романов уже сделал холопов свободными, да еще и воями. А потому интерес у Викулы должен был проявиться. По-иному и быть не могло. Сегодня же, когда по Переяславлю разнеслась весть о новом поселении, он понял, что дальше тянуть уже нельзя. «И тебе поздорову, староста. Вопрос какой имеешь?» – поинтересовался Михаил. «Судили мы, рядили так и эдак. Словом, не возьмешь ли нас под свою руку? Тем паче, что места у псела худо-бедно нам знакомы». «Викула, это ведь опять граница». «Ведаем. Только мнится мне, что с тобой нам всяко лучше будет. Если вои твои не брехуны». «Лучше-то оно лучше. То так. Только поначалу тяжко придется». «Ведаю». «Вот и ладно, что ведаешь. Значит так. Давай-ка для начала присмотрим, какой ходкий челн, дабы мог с нами прокатиться. Оглядимся на месте, что делать по первости, а что и опосля. Вот, держи кошель, провизии закупите. Хватит уж впроголодь сидеть. Ну и пошли на торжище, будем рядиться». Рядиться. Заключать рядный договор о переходе в закупы. Не сказать, что мужику легко, но из всех имеющихся вариантов Романов ему видится самым перспективным. При этой мысли Михаил улыбнулся. Знал бы Викула, насколько велики перспективы, меньше бы кручинился. Но это, конечно, в случае, если все выгорит как надо. Впрочем, а чего это он? Сумел сделать раз, управиться и вдругарять. Быть пограничному на новом месте и весь сказ. Если в то не верить, то и затеваться не стоит.